На то, чтобы добраться до торговых рядов, у Айдена ушло не так много времени, и единственной заминкой стало пересечение границы районов, которую, как оказалось, негласно патрулировало множество стражников города. Как хорошо помнил Айден, раньше правителям было, по большому счету, плевать на происходящее поблизости от торговых рядов и павильонов, лишь бы нищие не сильно наглели. А сейчас стража готова была наброситься на любого нарушителя по одному только зову торговцев. Многое же тут изменилось за прошедшее время. Так или иначе, но он сейчас пришел сюда для одной конкретной цели – заработать деньги. С того момента, как он стал учеником храма дракона, он регулярно получал отличную, по меркам заурядного мира Айдена, алхимию. Причем как бесплатную, так и за очки заслуг, которые он вкладывал именно в это перспективное направление, хорошо понимая, насколько важна алхимия для практиков боевых искусств. А это деньги, которые нужны всегда, особенно когда ты ищешь людей. Заметив нужную вывеску, Айден вошел в высокое, основательное здание, алхимическая лавка, одну из тех, которые он помнил по своей жизни здесь. Тогда хозяин этой лавки считался чуть ли не самым богатым алхимиком ручьев, и что-то Айден сомневался, что это как-то изменилось. О том же говорила и пара новых пристроек к зданию, расширивших его. Тихий дилинь колокольчика, и он оказался внутри хорошо освещенного зала с множеством закрытых стеклянных стоек и специальных настенных досок с гербариями. В нос тут же ударил запах сушеных трав и смесь пахучих цветочных ароматов. Тут же захотелось чихнуть, но волевым усилием Айден удержался, направившись в сторону одного из ближайших продавцов. Последних в магазине было аж несколько человек, и каждый отвечал за свой небольшой участок. Будучи членом стаи, Айден никогда не бывал в магазине, а единственным знакомым с этим местом у них был Тирик. Именно он смог договориться с одним из помощников алхимика этой лавки на покупку неудавшихся лекарственных пилюль. От одного только воспоминания эффектов той штуки у Айдена все внутри перевернулось. Но Тирик все равно молодец, с торговой жилкой, бойкий и пробивной. Он сумел не только наладить контакты с помощником, но и получить сразу две партии нужных стаи лекарств. «Чем могу помочь, молодой практик?» — с улыбкой спросил торговец, не сумев понять ранг человека перед собой. Белые одеяния воина находились у Айдена в кольце, так что ничего удивительного, что обычный человек не смог разобраться, кто перед ним. Впрочем, самому молодому человеку было на это плевать. Сюда он все равно пришел не за уважением и не за преклонением. «Я хотел бы продать кровоостанавливающие пилюли», с открытой и приветливой улыбкой ответил он, прямо как его учила мастер павильона звука. «КХМ, пожалуйста, сюда», торговец жестом указал на прилавок в глубине зала, где уже стояла девушка-оценщица с мягкой улыбкой и весьма выдающимися формами, на которые Айден даже пару секунд пялился, прежде чем усилием воли отвлекся, и тут же мысленно хмыкнул. «Ну конечно, в качестве оценщика была взята привлекательная девушка, эффективный ход, особенно если сама торговка достаточно умна». Вытащив из кармана небольшой бутылек с тремя круглыми пилюлями в нем, он поставил его перед оценщицей. Последняя с интересом выгнула бровь, разглядывая насыщенный цвет кровинок, как их называли некоторые. Они, конечно, были не так эффективны, как тот же кровоостанавливающий порошок, но в бою, когда ценна каждая секунда, пилюли идеально подходили для нужд практиков боевых искусств. Взяв в руки бутылек, девушка аккуратно открыла пробку и поднесла его чуть ближе. Осторожный взмах руки, и ее глаза в удивлении расширились. Не удержав лицо, оценщица быстро взглянула на Айдена, после чего использовала одну из техник распознавания, быстро сложив свободной рукой две печати. «Вот тебе и несмышленая, призванная служить вывеской к этому магазину». Айден немного ошибся, и сейчас перед ним был весьма опытный подмастерье алхимии. Пускай сам парень и не обладал подобными навыками, различить уровень владения печатями мог легко. «Это высококачественные пилюли», с трудно скрываемым удивлением констатировала она. «Откуда у вас такое сокровище?» «Сокровище», Айден сдержал улыбку, вспоминая, как буквально горстями съедал их во время особенно сложных тренировок и охоты на монстров вокруг павильонов храма дракона. С точки зрения храма, это были самые простые расходники, а качество обозначалось как низкое, разительное отличие от реального мира. «Это разработка моего учителя», не моргнув глазом, соврал он. «Он направил меня сюда, чтобы продать излишки». «О, позвольте выразить свое уважение мастерству вашего учителя, уважаемый господин», Тут же изменила свое поведение оценщица, а на ее лице появилась обворожительная улыбка. «К сожалению, я не могу распоряжаться такими, уважаемый господин. Подождите здесь, я позову управляющего магазином. Пойдемте в особую зону, сюда». «Конечно», — спокойно кивнул Айден, мысленно ставя галочку насчет предсказуемости реакции торговцев. «Если мастер-хранитель прав, то они обязательно сейчас попытаются использовать наблюдателя, чтобы проследить за Айденом и в перспективе узнать, кто он такой и где остановился. Как и рассказ о неизвестном мастере алхимии, который ни с того ни с сего появился в городе. Ну а там уже действовать, исходя из ситуации и полученных сведений». Мастер говорил, что некоторые ушлые торговцы не побрезгуют и ограблением с пытками, чтобы выяснить, откуда в руках обычного паренька оказались такие сокровища. Впрочем, это касалось только обычных людей. Айден был готов к происходящему. Его провели в небольшую комнату, где находился основательный деревянный стол и два стула. Ничего лишнего. «Простите, что заставил ждать, уважаемый господин». Рядом появился бойкий мужчина с тонкими, черными усиками, свисающими почти до самой груди. «Позвольте еще раз взглянуть на товар. Да-да, высшие качества. Моя ученица сказала, что эти пилюли создал ваш мастер. Может быть, у него есть что-то еще на продажу? Наш магазин купит все. Я спрошу мастера, но лишь через несколько дней. Сейчас нужно продать эти излишки», — покачал головой Айден. «Конечно, конечно. Наше предложение – это 100 золотых», после небольшой паузы ответил мужчина, ставя на стол небольшой мешочек, в котором что-то позвякивало. 3 сотни, вместо ответа все с той же открытой улыбкой сказал Айден. «Даже несколько лет назад кровоостанавливающая пилюля среднего качества стоила больше 100 золотых. Он хорошо помнил, сколько стоили нормальные алхимические лекарства в те времена, когда жил в ручьях, и очень сильно сомневался, что эти цены внезапно опустились. Но позвольте, молодой господин, мы же ничего не заработаем, если купим пилюли по такой цене. В вашем магазине продаются кровянки среднего качества по 90 золотых за штуку. Я успел ознакомиться с вашим ассортиментом, а тут алхимия высокого качества. Но если вас не интересует мое предложение, уверен, что в лавке через улицу оценит его». «Погодите, молодой господин», — у мужчины дернулся глаз, но своей приветливости он не растерял. «Вот что значит профессионал. Мы готовы передать вам 3 сотни монет при условии, если вы поговорите со своим мастером и попробуете узнать, есть ли у него что-то еще на продажу. Ну и придете с этим к нам, конечно». «Поговорю, но вот обещать, что он согласится продать что-то еще, не могу». «Ничего, ничего», — замахал перед собой руками продавец. «Мы все понимаем. Вот деньги». Мужчина с жестом фокусника вытащил откуда-то из-под стола еще один мешочек с золотом и прибавил его к тому, что уже лежал. «Приятно иметь с вами дело», — Айден улыбнулся, передавая в руки торговца кровянки и забирая деньги. «Надеюсь, еще увидимся». «Да, молодой господин, мы будем ждать», — чересчур уж низко поклонился мужчина, провожая молодого человека к выходу. «Возможно, вас заинтересовало что-то из нашего ассортимента, можем продать по очень хорошей скидке». «Нет, пока ничего не нужно, благодарю и до свидания», — ответил он, выходя из лавки и тут же чувствуя сфокусированный на себе взгляд. Восприятие ощутило сразу 3 слабых адептов боевых искусств, что расположились где-то на соседних крышах, внимательно наблюдая за Айденом. А вот и группа сопровождения, которую он ждал. Он выдохнул, мысленно уже который раз поражаясь прозорливостью мастера-хранителя. Вот что значит человек с огромным опытом. Ничем не выдавая, что почувствовал наблюдение, Айден направился на выход из квартала, возвращаясь в трущобы. Повернув в один из неприметных проулков, где, по его ощущениям, никого не было, Айден использовал технику мгновенного шага, скользнув на крышу одного из торговых зданий павильонов и одновременно с этим полностью скрывая себя от практиков сенсоров. Слиться с тенями откосов одной из крыш было делом техники, спасибо тем адским тренировкам в павильоне разведки. Спустя несколько секунд на улице один за другим выскочили 3 практиков, обеспокоенные пропажей цели и спаля их восприятия. Несколько секунд потыкавшись по углам проулка в поисках хоть каких-то следов, они быстро разбежались в разные стороны, видимо, в попытке хоть как-то обнаружить Айдена. Парень же, выждав пару минут, как ни в чем не бывало, спустился на землю и продолжил свой путь. Теперь, хорошо запомнив ощущение от этой троицы, В поселке они точно никогда не пересекутся. Что же, а теперь пора наведаться к нищим, тихо пробормотал он себе под нос. Деньги появились, а значит, можно попытаться разузнать у них о том, что произошло со стаей 5 с лишним лет назад. Глава 14. Покосившаяся небольшая хибара, ничем не отличающаяся от своих соседей, раньше была чем-то вроде представительства разношерстного сообщества нищих. Именно здесь в прошлый раз они вместе с Филом узнавали информацию о сектантах. Сейчас, конечно, все могло давно поменяться, но Айдин рассчитывал узнать хотя бы, куда перебрались старейшины-попрошаек. Подойдя к двери, он несколько раз постучал и услышал с той стороны чье-то ворчание. «Иду, иду, хватит тарабанить уже». Дверь отворилась, и на порог вышел низенький худой мужчина в лохмотьях, от которого разило дешевым алкоголем и застарелым потом. Он быстро окинул взглядом парня, цепко выхватив ножны меча, прицепленные к поясу, и массивный футляр с цитрой за спиной. «Приветствую гостя в моей скромной берлоге. Чем обязан?» Несмотря на вежливый вопрос, в глазах этого нищего Айдин читал банальное «чего приперся». Этот человек был полностью уверен в своих силах и имел на то все основания. Айдин хорошо ощущал, что он находится на начальном этапе белого ранга, но при том с весьма крепкой основой. Такой человек может быть опасен. Не для Айдина, конечно, но обычному адепту такого может хватить с головой. «Меня интересует кое-какая информация, и я надеялся узнать ее у вас». Он поднял руку, демонстрируя мелькающий между пальцев золотой. Мужчина хмуро взглянул на гостя, после чего отошел в сторону, приглашая внутрь. Айдин мысленно поморщился, вспомнив, какой запах обычно стоит в жилищах попрошаек, но все же вошел. Нищие всегда были самым притесняемым слоем общества, и, чтобы хоть как-то себя защитить, им приходилось сбиваться в стаи. Если когда-то давно это становилось причиной разгула преступности и бунтов, то спустя некоторое время, после очередного жесткого наказания от сильнейших сект и школ боевых искусств, при поддержке аристократии всех провинций внешних земель, нищие изменились. Старший Кармак говорил, что старейшины этой группы в свое время придумали иной путь, сделав своих людей сборщиками информации и разведчиками. Понятное дело, что обычное мелкое воровство, которым обычно промышляли попрошайки, никуда не делось, но масштабы значительно уменьшились. А о бунтах так и вовсе перестали вспоминать, особенно с появлением свалки и долины падающих звезд, где группы нищих могли зарабатывать свое золото вполне легально. Далеко не всегда удавалось хорошо заработать на информации. Так или иначе, но попрошайки были хороши в получении нужной информации и прочно заняли свое место среди сотен других фракций внешних и внутренних земель, пускай и самых слабых. Итак, мужчина жестом предложил Айдину присаживаться за небольшой дубовый стол и, показывая пример, уселся сам. Внутри лачуги царил тот еще беспорядок. Хорошо хоть широкое окно давало достаточно света, чтобы оценить окружение и заодно неплохо проветривало само помещение. Всюду валялись пустые горлянки, в которых совсем недавно был алкоголь, куча какого-то непонятного хлама, разбросанного тут и там, и непонятная разбитая кровать в дальнем углу. Айдин не боялся входить в дом, нападения со стороны нищих можно не ждать. Он хорошо чувствовал искры духовной энергии всех людей поблизости, и их было не так много. Да и если нападение все-таки произойдет, сил Айдина хватит с лихвой, чтобы отбиться от десятка таких вот воинов, как этот нищий. Это наглядно показывало, что делает отсутствие знания и ресурсов. Впрочем, нищие никогда не были бойцами, а практиков среди них практически нет. Они хорошие осведомители, а не воины. Бросив мужчине золотой и отметив, как без особых проблем тот схватил монету, парень присел за стол, стоящий возле окна. «Знаешь человека по имени Кармак? Он еще помогает стае беспризорников в северной части квартала трущоб». «Знаю такого», — кивнул мужчина. Айдин вытащил еще 2 монеты, положив их перед собой, чем тут же привлек крайне пристальное внимание нищего. «Да, это серьезная переплата, но информация нужна срочно, и как можно более полная. 5 лет назад он заботился о небольшой и удачливой стае сирот. Последним их заданием стала вылазка на свалку в составе экспедиции секты Луны и Солнца в качестве проводников. Известно ли тебе, что стало с членами этой стаи? Насколько мне известно, в той экспедиции участвовали и отряды нищих». Мужчина удивленно вскинул брови, явно не готовый к такому вопросу, но тут же кивнул. «Из первых подопечных этого мутного типа? Погодь-ка малость», — нищий пошарил в драных обносках, выудил свисток и дунул, что было мочи, пустив по воздуху легкую дрожь. Спустя всего минуту в берлогу нищего ввалился высоченный и тонкий человек, больше похожий на жердь. «Помнишь, как эти из луны и солнца на свалке объявились, а наши с ними сгинули вместе со стаей мелких? Выкладывай все, что знаешь про то дельце». Жердь кивнул, переведя взгляд на Айдина, и начав рассказывать. «Помню, помню, дело-то жирное было. Наших 10 пошло, и мелюзга это с ними. Только как в воду канули все, и наши, и сектанты эти. Братья из оплота потом весточку скинули. Мол, видали похожих на тех сектантов. Уж мы тогда с описанием этих типов постарались. Да только следить без толку. Небось на их сектантскую территорию уперлись. Ну та, что в оплоте, здоровая она там, что твой квартал. С тех пор ни слуху, ни духу. Надежда еще оставалась». Парень, стараясь не показать своего волнения, уточнил у жерди, что насчет стаи беспризорников. В поселке и носа не показали. А вот среди замеченных в оплоте сектантов пару совсем молодых наши приметили, но та ли это мелюзга, нам неизвестно. Айдин с облегчением выдохнул. Да, это может быть просто совпадение, но хвасово проклятие, это лучшая новость за все время с момента возвращения. Появилась хоть какая-то надежда. Значит, нужно искать след в резиденции секты. Между тем жертв продолжал. Мы, значит, к их главным сунулись. Ну к тем, которые во плоти сидят, про наших спросить. А они нос воротят. Мол, знать не знаем, не было никакой вылазки на свалку. И все тут, необычный нищий, мелькнула мыслью Айдина. Рядовые члены и двух слов связать не могут. А тут все хоть и кое-как, но складно и быстро. При этом в нем не чувствуется больших сил. Уверен, он даже духовную энергию не научился чувствовать. Что же, благодарю, он аккуратно передвинул монеты, которые в одно мгновение исчезли со стола, стоило только убрать руку. Еще один вопрос. Почему вы назвали мастера Кармака мутным? А потому как он уже четвертую стаю растит с тех пор, как тут обосновался, главный пожал плечами, зыркнув на жердь, и все, как одна, сгинули. Только нынешние пока на месте. Что, Айдин весь подобрался, хотя внешне никак не показал этого, пускай и стоило это ему всей наработанной вместе с главой павильона звука выдержки. В руке появилась еще один золотой. Первая стая пропала во время экспедиции сектантов, а что насчет остальных? Месяц не прошел, как он новых прибрал, 5 оборванцев с южной стороны. Дикари были, что твои звери, а Кармак их живо в струнку вытянул. За пару лет таких ходоков из них сделал любо-дорого. По свалке шастали, как по дому родному, а потом фьють, ушли куда-то с учителем своим, и только его одного потом и видели. Третью стаю и нынешних он аж из оплота приволок, и с теми та же песня, 2 года покрутились тут, а потом пропали. Айдину стоило больших усилий оставаться спокойным. К имеющимся монетам он добавил еще 2 и уточнил у говорившего главы. Есть предположение, куда он мог их увести и для чего это сделал. Раз уж он мелких и грамоте учил и всяким премудростям, думаю, что вербовщик он, то ли от секты какой, то ли от школы, только не из отверженных, те по-другому промышляют, хватают всех подряд, а потом стравливают как собак, кто живой останется, того и учит, а тут другое, больше на тех смахивает, кто в тени держится, неофициальные секты или школы, а то и того хуже, из темных. На темных бы я свой медяк поставил. Почему? Вот уж в чем-чем, а в этих официальных и полуофициальных организациях внешних земель Айдин совсем не разбирался. Темные они такие, все тихо делают. Обычные-то секты в открытую народ набирают, а эти, как воры, крадутся. Только вот загвоздка, не слыхал я, что по низ беспризорной швалью возились. Все ж знают, что с нищих, что с беспризорников толку нет. Не бывать нам мастерами, не та порода. Вот и думай, для чего их тащит. Для того, чтобы принять к себе или принести в жертву своим богам и разобрать на части. Айдин на это мысленно поморщился, но вынужден был согласиться. Когда учиться основам, если выжить пытаешься и найти, чего поесть, ничего удивительного, что из беспризорников почти никто в практике и не выбивается. И еще чего скажу, встрял жердь, как только главный замолчал. На всех мелких печати поганые стояли, рабские которые. А вот это было неожиданно. Причем не только для Айдина. Глава нищих также с удивлением посмотрел на своего человека, на что тот тут же пояснил. Я последних-то приметил перед тем, как сгинули. Ходили кучи все время, будто прибитые. Бледные все, еле ноги волочили. Когда печать эта рабская на человеке, а наш силы тянет страсть, как в первую-то неделю. Сразу видать, хотя кому до оборванцев дело, они всегда как тени ходят. Рабская печать, Айден мысленно повторил за нищим, с трудом веря в услышанное. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы вернуться к разговору. Естественно, стражи, вы ничего не говорили о странном поведении стаи и своих подозрениях? Спросил он и тут же понял, что сморозил глупость, о чем ему тут же и сказал главный нищий. А толку-то, кому есть дело до беспризорных крыс? Пропала стая другая, никто и не почешется, как и до нас, нищих. Хоть прямо скажи страже, что у них под носом отверженные своих жертв для кровавых дел собирают, и то рукой махнут. Видал, какие хоромы возле трущоб строят? То фракции из внешних земель свои норы роют, им только на руку, чтобы вся здешняя шваль сама собой извелась. А когда кто это сделает, им плевать с высокой башни. Сдается мне, годика через 3-4 префект своих молодцов пришлет, нас отсюда повыметать. Ну да, то другая история. Что, молодой воин, узнал все, что хотел? Да, сделка завершена. Айден придвинул к мужчине монету и поднялся из-за стола, понимая, что больше от нищих он уже ничего не узнает. Благодарю за информацию. Всегда пожалуйста. Если заинтересует что-то еще, обращайся. Непременно. Парень вышел на улицу и быстрым шагом направился прочь из квартала трущоб, хорошо чувствуя двух двинувшихся за ним практиков со слабой духовной энергией. В голове царил хаос. Нужно многое обдумать сейчас, в том числе и насчет будущих планов, а также разговора со старшим Кармаком. Айдену уже не казалось это хорошей идеей встречаться с ним. Нужно во всем разобраться и только после этого решать, что делать дальше. Ожидаемо, нищие также захотели узнать о нем все. В конце концов, это был их хлеб. Сбросить хвост, как и прошлый, не составило больших трудностей. Как только ощутил, что на секунду скрылся от их глаз и восприятия, рванул прочь, скрываясь в тенях одного из двухэтажных зданий, которые ему встретились ближе к выходу из трущоб. И да, нищие оказались куда компетентнее прошлых наблюдателей и начали умело искать следы Айдена, жаль только без особого толку. Навык легкого шага не так-то легко обнаружить даже слабым практикам-следопытам. А по словам мастера павильона меча, у Айдена был некоторый талант к использованию способности шага, так что и сильный воин мог бы легко обломать зубы в попытке выследить его. Дождавшись ухода бедолаг, потерявших его, Айден продолжил свой путь, отправившись в противоположную часть поселка. Следует снять комнату в нормальном трактире и немного отдохнуть, ну и подумать. Все-таки потеряли его, в лачугу, где еще несколько минут назад находился Айден, вернулся глава нищих. Смекнул он про нас сразу, как пить дать, только до больших домов дошел, и фьють, как сквозь землю провалился. Никто и глазом моргнуть не успел. А я что говорил, непростая птица, хмыкнул жерть, протискиваясь следом. Да ладно тебе каркать, проверить-то надо было, махнул рукой главный, плюхнувшись на стул, аж доски застонали. Значит так, пошли наших к воротам, пусть вынюхают все про этого паренька. Когда пришел, с кем якшался, чего болтал, авось сгодится потом. Сделаю, кивнул мужчина. Думаешь, из этих он, из наследничков, а то и похлеще. Может, у какого древнего хрыча в учениках ходит? Прищурился главный. На вид, слабак слабаком, а как ушел от наших, любо-дорого глядеть. Такое и зеленым мастерам не всегда по зубам. Тут что-то нечисто. И как кто спросит про него, сразу ко мне беги. Еще не хватало перейти дорогу кому-то не тому. Понял. Глава 15. За время, пока Айдена не было в городе, тут поменялись далеко не только районы. Количество постоялых дворов перевалило за дюжину, и судя по всему, это был еще не конец. Торговые караваны сплошным потоком шли в поселок, и это сильно изменило его, быстро возвращая статус полноценного города. Когда-то, когда еще свалка не стала заброшенным местом, а звезды продолжали падать, ручей лишь немногим уступал тому же оплоту. Это потом из полноценного города он превратился в слабозаселенный поселок. Сейчас наплыв торговых караванов и людей, сопровождающих их, дал то, чего так не хватало ему – деньги. А вместе с деньгами пришли и люди, в том числе и мастера боевых искусств. Айден выяснил это, даже не задавая вопросов, просто ожидая, гуляя по торговому району и прислушиваясь к разговорам прохожих с торговцами или друг с другом. Да и сам он, решив прикупить для себя таких аппетитных горячих булочек, немного порасспрашивал местных лавочников, выясняя детали произошедших с поселком изменений. Город менялся во всех направлениях, начиная от нового района красных фонарей и заканчивая очень быстрой постройкой общественных зданий и представительств многих фракций внешних земель. Что же до последних, то их строящиеся резиденции Айдин как раз и видел рядом с трущобами. И это оказалось неожиданной проблемой для парня. Ему с большим трудом удалось найти себе место для ночлега, хотя изначально Айдин даже и не думал на эту тему, основываясь на собственных воспоминаниях. И если раньше трущобы поселка часто пустовали, и найти место, где приткнуться, было не так сложно, то сейчас, когда в городе набежала куча народу, это стало практически невозможно. Даже в трущобах можно, конечно, было заглянуть в те самые постоялые двора, которых сейчас было достаточно много, но помня о том, что его сегодня пытались выследить слуги алхимиков и нищие, Айдин отказался от этой идеи. Не то чтобы это была такая большая проблема, просто зачем лишний раз привлекать к себе внимание, если можно обойтись без этого, так что он просто воспользовался своим восприятием, и, потратив пару часов времени, нашел массивное полуразвалившееся здание, где жили сразу несколько стай беспризорников, и занял одну из пустующих комнат на чердаке, куда не заходили сами подростки. Неплохое место, чтобы переночевать и не быть никем замеченным. Сама комната, к слову, оказалась совсем неплохой. Небольшая, в нее с трудом помещалась длинная кровать со сгнившим матрацем, который пришлось тут же выкинуть, небольшая тумба рядом с ней и столик, придвинутый вплотную к распахнутому окну. Удивительно, что никто из беспризорников не нашел это место и не взял себе. А то, что они сюда никогда не заглядывали, демонстрировал толстый слой пыли, который пришлось выметать одной из простейших способностей на основе ветра. Поставив меч в ножнах у изголовья кровати, Айдин положил на нее футляр с цитрой. Прежде всего сейчас надо заняться безопасностью. Отдыхать и заниматься своими делами вместе, которое не защищено, он никогда не будет. Это уже было сродни рефлексу после нескольких нападений разных тварей ранее в месте обучения. Откинув в сторону крышку футляра, он легким касанием дотронулся до струн изящного инструмента, вливая в него совсем чуть-чуть духовной энергии и запуская тихую, грустную мелодию. Мгновение, и вот уже вокруг комнаты, прилегающих к ней территорий радиусом в десяток метров, появилась невидимая сфера наблюдения Айдина, через которую будет сложно пройти даже мастеру зеленого ранга, и, вероятно, даже красного. А еще теперь из самой комнаты не будет слышаться никаких звуков, так что даже если Айдин решит вдруг попрактиковаться на цитре, его никто не услышит. Удобно и практично. Были в арсенале храма дракона и более действенные охранные способности, но требования у них по силе и освоению были куда выше, да и сам Айдин предпочитал использовать именно цитру в таких ситуациях. В конце концов, по признаниям наставницы, его талант оказался даже выше, чем она ожидала, правда, так и не поднялся за пределы чуть лучше среднего. Что же там за монстры такие раньше обучались в храме? Большой вопрос. Теперь сфера наблюдения сразу предупредит его, если к комнате приблизится кто-то чужой. Закрыв футляр с цитрой и отложив его в сторону, Айдин уселся на голые доски кровати, приняв позу лотоса, и занялся медитацией, а также очищением собственного разума. Слишком много всего произошло за сегодня, это мешает нормально думать, и следовало успокоиться. И только когда он почувствовал, что пришел в норму, он начал разгонять в своем теле духовную энергию, насыщая ей каждый орган. До прорыва к зеленому рангу у него остался лишь шаг, но как же тяжело было его совершить. Хранитель передал Айдину большое количество материалов, а также несколько свитков с некоторыми оставшимися на территории обучения техниками, и это была огромная удача. Вот только по словам все того же хранителя, чтобы развиваться дальше и становиться сильнее, когда Айдин шагнет за пределы белого ранга, ему придется искать техники уже самому. Ранги мастерства практиков боевых искусств делились на цвета: белый, зеленый, красный, черный. А вот силу и редкость техник и способностей демонстрировали разные материалы: бронза, серебро, золото, нефрит и так далее. Несложно запомнить, особенно последние. Так, например, ценности материалов Айдин хорошо усвоил, еще будучи беспризорником. Погрузившись в себя, он попытался нащупать средоточие собственной силы, то, что наставники называли духовным кристаллом. С помощью этого сосредоточия практики боевых искусств и могли использовать свои силы, вот только даже просто почувствовать наличие кристалла было делом, мягко говоря, непростым. Сам Айдин смог его нащупать лишь через 2 года после того, как прикоснулся к духовной энергии, по словам хранителя, это еще был хороший результат. Другим ученикам приходилось ждать и 3, и даже 4 года, и лишь недавно научился его видеть своим внутренним зрением. Да, это было красивое зрелище. Кристалл ощущался им как нечто цельное, размером с большой палец руки, испускающие спокойную и умиротворяющую энергию. На самом кристалле постепенно проявились грани, а внутри накапливалась энергия, помогая и усиливая Айдина. По своей сути, это был центр силы каждого практика. И как говорил хранитель территории обучения, у сильнейших мастеров храма дракона кристалл мог разрастись до размеров небольшого дома, естественно, все в том же внутреннем мире практика. А силой, которой он позволял воспользоваться после этого, можно было уничтожать города и даже больше того. Это впечатляло и, хвост его задери, вдохновляло. Вот только развивать и улучшать кристалл было тем еще испытанием. Айдин продолжал наполнять тело энергией, передавая ее кристаллу, стараясь при этом не переборщить. Торопиться тут было нельзя, а сам принцип вливания силы был очень уж тонким и неспешным процессом. В целом можно было попытаться взойти на зеленый ранг даже сейчас, но это стало бы ошибкой. Поспешность в развитии создает большую опасность создания трещин на кристалле и его повреждения, а это по своей сути поставит крест на дальнейшем возвышении любого практика. Возможно, через пару-тройку месяцев или чуть дольше можно подумать о штурме преграды зеленого ранга, когда прочность духовного кристалла повысится, но не раньше. После этого мысли Айдина плавно перетекли к старшему Кармаку. То, что он сегодня узнал от нищих, это сильно выбивало. Тот, кому он верил, кого уважал и кого воспринимал чуть ли не вторым отцом, оказался не тем, кем пытался казаться. Он никогда не говорил, что принадлежит к какой-то школе или секте. Мастер рассказывал, что родом с оплота, и был простым практиком без ранга, который решил немного отдохнуть от суеты огромного города. Если это правда, что он ставил рабские печати на своих новых подопечных спустя пару лет после обучения, Айдин усилием воли успокоил бурю противоречивых чувств, поднимающихся в душе. Незачем торопиться с суждениями. Нужно просто поговорить со старшим, узнать у него самого, а не верить на слово нищим, которые просто предполагали. Так будет правильнее всего, самостоятельно выяснить все и уже после этого делать какие-то выводы. Он в любом случае завтра собирался поговорить со старшим, вот и посмотрит. Сейчас же куда важнее было известие о том, что с сектантами видели подростков. Айдин отлично помнил состав экспедиции, никого даже приблизительно равного возраста там не было, а это значит, что ребята живы. По крайней мере, они были живы после того, как выбрались со свалки с сектантами. В голове Айдина начали появляться наметки нового плана, исходя из появившихся сведений, пока совсем грубого, но вполне понятного и логичного. Итак, первый пункт плана и самый простой – это добраться до оплота. Там Айдин планировал пару недель отвести на полноценную разведку и выяснение всех местных сплетен и слухов на тему секты Луны и Солнца. Повторять маневр нищих и идти с вопросами по экспедиции к сектантам он не собирался. И так понятно, что это гиблое дело, особенно после стольких лет. Второй пункт казался самым логичным – вступить в секту и попытаться выяснить все уже на месте. Секта – это не клан. Попасть туда вполне возможно, если пройти вступительные испытания, конечно, которые проходят раз в полгода. В том, что он пройдет, Айдин нисколько не сомневался, а уже находясь внутри секты, чуть поднявшись в ее иерархии, можно попытаться аккуратно разузнать о том старейшине и его помощниках. Уж их лица он никогда не забудет, особенно того урода, что выкинул с высоты на эмблему храма дракона. Да, план совсем не быстрый, но Айдин и так пропал на долгих 5 лет, и лишний год ничего не сделает, да и других вариантов все равно пока не просматривалось. Айдин поборол желание тяжело вздохнуть. Он узнает, что случилось с ребятами, так или иначе. Тех, кто жив, спасет, а за тех, кто мертв, отомстит. Чего бы ему это ни стоило. Третий пункт – это деньги. Распродать излишки алхимии, конечно, можно. Но это уже точно привлечет к себе серьезное внимание со стороны алхимиков и тех, кто стоит за ними. И он имел в виду совсем не местных старперов, а мастеров высоких рангов оплота, которые и поддерживали все лавки и мастерские поселка. Вот уж с кем лучше сейчас не сталкиваться лишний раз. Он и так привлек к себе лишнее внимание, продав кровянки в той алхимической лавке, но это был запланированный шаг, а все риски взвешены. Из-за трех кровоостанавливающих пилюль хорошего качества алхимики наглеть не будут. Попытаться проследить, узнать мастера, который создал препарат такого качества, и договориться, или максимум попытаться похитить его, если тот слишком слаб. Выйдет проследить, отлично, не получится, плевать. Однако если Айден станет наглеть и продавать что-то более редкое или в больших объемах, за него точно примутся всерьез. Риск того не стоит. Так что вопрос с деньгами стоял перед ним достаточно остро. Хоть и не настолько, чтобы сильно беспокоиться. Тех монет, которые Айден выручил за кровянки, ему хватит на месяц или полтора жизни во плоти, если не жить на широкую ногу, конечно. Поэтому в качестве плана по зарабатыванию денег он всерьез задумывался о посещении долины падающих звезд. С его нынешней силой он сможет вполне нормально себя чувствовать на окраинах долины. Особенно если получится прибиться к какой-нибудь нормальной группе воинов, но на последние рассчитывать не приходилось. Новичков-ходоков во плоти и без Айдена точно хватает, и хорошие группы на дороге не валяются, а присоединяться ко всяким мутным личностям будет ну уж очень глупо с его стороны. От размышлений его отвлекла сработавшая сфера наблюдения. Кто-то приближался к комнате на чердаке, и этого неизвестного очень интересовала именно комната Айдена. Он хмыкнул. Кто-то совсем непростой, так как специально не фокусирует свое внимание на цели, как бы рассеивая его. Такое провернуть без подготовки и соответствующих знаний не так-то просто. И этот кто-то точно был не из стаи. Уж их-то Айден срисовал сразу, как появился здесь, на всякий случай, чтобы контролировать их перемещение. Открыв глаза, он с удивлением отметил, что снаружи на город уже опустилась ночь, чего он даже и не понял, поглощенный своими мыслями и практикой. Редкое для него событие – потерять счет времени. Потянувшись к цитре, Айден быстрым перебором активировал одну заготовку, которую создавал еще вместе с наставницей павильона звука как раз на такой случай. Духовная энергия, влитая в струны цитры, послушно оформилась в готовую структуру массива, запуск которого остановился за мгновение до активации, ожидая приказа Айдена. А сам он замер, притворившись, что поглощен своей медитацией. Неизвестный гость появился рядом с окном и, замерев на несколько секунд, словно бы прислушивался к тому, что происходило в комнате. Удостоверившись, что его не заметили, гость скользнул в приоткрытое окно и ступил на пол напротив замершего молодого человека. Мысленная активация массива заняла лишь мгновение, за которое пришелец не смог бы ничего сделать. Айден на всякий случай четко контролировал его движение своим внутренним ощущением и восприятием, готовый в любой момент уйти с линии атаки или поднять духовные щиты. Но это оказалось лишним. Запуск массива прошел идеально. Протестующий, испуганный писк. И вот гость уже оказался окружен сотней прочнейших невидимых нитей, что в одну секунду окутали его и подвесили в метре от пола. Небольшое усилие, и рядом с Айденом загорелся светлячок, что осветил темноту комнаты, а также заставил ночного гостя непроизвольно зажмуриться. Сам же парень с удивлением смотрел на красивое лицо девушки в темных одеждах и с небольшим одноручным мечом за спиной. Причем поза, в которой ее схватил массив, оказалась настолько смешной, что Айдену с огромным трудом удалось справиться с собой и не рассмеяться в голос. «Вас не учили стучаться и использовать двери, молодая госпожа», с трудом справившись с собой, все-таки уточнил он, наблюдая за тем, как мило покраснело лицо ночной гости. Глава 16. Айден проверил ночную гостью. Сильная, крепкий белый ранг, что для ее возраста, на вид не старше 20 лет, очень хороший результат, если не сказать выдающийся. И что такого уровня практик забыл в комнате заброшенного здания трущоб? Кинув взгляд на пленницу, он вновь не мог не отметить ее красоту. Темные волосы, завязанные в пучок, светлая кожа, полные губы, немного странный, но очень привлекательный разрез глаз и стройное тело. Поза, в которой она оказалась, позволяла отлично оценить последнее. Усилием воли Айден отвел взгляд от привлекательных округлостей. Вот уж точно общение с призраками последние несколько лет не шло ему на пользу. Хорошо хоть с совершеннолетия мастер-хранитель открыл доступ в пагоду наслаждений, а то бы он там совсем сошел с ума. «Освободи меня немедленно!» Голос девушки слегка дрожал от гнева и старательно скрываемого страха. «И почему же я должен это делать? Ты вломилась сюда посреди ночи и была поймана с поличным. Мне хотелось бы услышать как минимум объяснение». Айден не удержался и улыбнулся уголком губ, видя, как его пленница еще сильнее покраснела, мгновенно начав превращаться в помидор. Давненько он не видел такие искренние проявления эмоций, которые даже восприятием проверять было не нужно. И так видно, как смущена девушка. Конечно, строго говоря, он также здесь был совсем не хозяин, но все же первым нашел для себя это место. А стаи беспризорников сюда все равно никогда не заглядывали. Я не вломилась, тут же возмутилась она. Я просто хотела поговорить, без свидетелей, чтобы никто не видел, как мы общаемся. Если ты меня сейчас отпустишь, я покажу печать гильдии правосудия. Айден замер. А эти-то каким боком здесь замешаны? Гильдия правосудия занималась поиском и захватом мастеров боевых искусств, преступивших закон. Находились они в прямом подчинении префектов каждой провинции внешних земель и считались его карающей рукой. Вместе с войсками и стражей, конечно, это были лучшие следопыты и ловчие на всем континенте и те, с кем Айден сейчас меньше всего хотел бы сталкиваться. И что же такой гильдии понадобилось от него, с учетом того, что за время своего возвращения он ни в чем особенном еще даже поучаствовать не успел. Впрочем, на слово девушки парень верить не собирался. «Я освобожу одну руку. Показывай свою печать. Если почувствую даже малейшую опасность, сверну шею». Пленница побледнела, но все равно согласилась. «Осторожно, чтобы не нервировать лишний раз». Она потянулась к поясу и вытащила небольшую табличку, на которой размашисто был выгравирован только один символ, обозначающий слово «правосудие». Айден до этого никогда не видел настоящую печать гильдии, но хорошо себе ее представлял благодаря нескольким книгам, прочитанным когда-то в библиотеке поселка. И показанная табличка совпадала с тем описанием, в том числе и характерное ощущение от начерченного символа, несущее чувство скрытой силы. Хорошо, он мысленным усилием расплел нити массива, развеивая его и одновременно с этим готовясь ко всем возможным неприятностям. «Я тебе верю, молодая госпожа, и очень надеюсь, что ты сможешь объяснить, зачем лезла в комнату через окно. Меня зовут Айден». «Ша-ша-ша», – прошипела девушка, падая на пол и пытаясь как можно быстрее вернуть чувствительность своим конечностям. «Я Талия, младший ловчий гильдии правосудия». Она быстро пришла в себя, с раздражением зыркая на Айдена, но, похоже, нападать не собиралась. Как не собиралась и что-то выговаривать. Так-то он был в своем праве и мог просто убить эту дурочку за то, что вломилась в его дом без приглашения. Понятное дело, что вылилось бы в неизбежный конфликт с гильдией правосудия, но это уже потом. Талия, похоже, все это прекрасно понимала и даже не думала возмущаться. Итак, напомнил Айден о своем присутствии, когда девушка уселась на единственный в комнате стул, что стоял возле окна. «КХМ, мне и моим товарищам было поручено следить за человеком, называющим себя Кармаком в поселке Ручьи. Есть серьезные подозрения, что он один из вербовщиков культа Темной реки. Мы здесь, чтобы проверить это. Сегодня тебя видели рядом с резиденцией, где живет подозреваемый. Ты общался с одной из стаи, которую тот взял на свое попечение». Айден мысленно хмыкнул. Так вот чье внимание он почувствовал в трущобах, когда уходил от резиденции старшего Кармака. Ну что же, одной загадкой меньше. И понятно, почему он с точностью не смог определить направление фокуса внимания. Гильдия правосудия, профессиональные ловцы, удивительно, что ему вообще удалось почувствовать чужое внимание. Меня послали выяснить, кто ты такой, и что тебя связывает с подозреваемым, между тем продолжила говорить Талия, не скрывая цели своего визита, хотя об этом легко можно было догадаться, желательно не показываясь на глаза никому из посторонних, чтобы не привлекать лишнего внимания. Мои старшие сейчас находятся рядом на случай, если что-то пойдет не так. Вот только никто из нас не ожидал вместо слабого практика, который еще не получил белых одеяний, встретить кого-то, вроде тебя. Айден тут же переключился на собственное восприятие, пытаясь ощутить чужое внимание, направленное сюда, но ничего. Если эта Талия говорит правду, то сейчас где-то рядом находится сразу несколько практиков, которых он не может почувствовать. Вот же хвасово проклятие. Вроде меня, вернулся Айден к разговору. Я всего лишь слабый белый ранг, который очень не любит, когда к нему вламываются посторонние. Почему тебя послали одну, без напарника и подстраховки? Она не одна, спокойный голос раздался со стороны все так же распахнутого окна. Отчего Айден чуть не выругался вслух и лишь нечеловеческим усилием сохранил спокойствие, повернув голову к появившейся в проеме тени. «Моя ученица совершила ошибку, идя напролом и не подумав головой, за это она будет позже наказана. Айдин краем глаза заметил, как вспыхнула девушка, явно удивленная словами своего учителя, а последний тем временем продолжал: «Но это также не отменяет цели нашего визита. Ответь на наши вопросы, и мы уйдем. У гильдии нет к тебе каких-либо претензий». Тень выдвинулась чуть вперед, и освещаемая светляком оформилась в высокого мужчину средних лет с легкой щетиной и завязанными в конский хвост длинными волосами. И он был очень опасен. Настолько, что Айдин непроизвольно сжал пальцы на ножнах своего меча. Этот мастер легко скрылся от восприятия, и, судя по всему, уже находился на красном ранге. В прямом их столкновении Айдин вот так сходу затруднялся сказать, кто выйдет победителем. Уж очень сильно искажалась духовная энергия рядом с мужчиной, что говорило о многом. «Что же, я не против поговорить, уважаемые», — ответил Айдин с вежливой улыбкой, но руки от меча убирать даже и не подумал. «Но перед этим хотел бы услышать, как вы меня нашли». Вежливость вежливостью, но это не он к ним заявился посреди ночи. Зато есть хоть какая-то гарантия, что в случае атаки он сможет не только защититься, но и тут же ударить в ответ. Он, конечно, не использовал все свои умения скрытности, но все равно старался контролировать происходящее вокруг, и внимание к себе бы точно почувствовал. Так как же они все-таки выследили его, мы не можем раскрывать свои секреты, однако могу уверить, что никто на континенте подобным не владеет, так что можешь быть спокоен. А теперь нам бы хотелось услышать, как ты связан с Кармаком. Что же, это не секрет, пожал Айдин плечами и ответил чистую правду, на случай, если эти двое способны ее чувствовать. Я был близко знаком с одной из стай старшего Кармака и пришел к нему, чтобы выяснить, что с ними произошло. Слушающие Айдина представители гильдии правосудия переглянулись, хотя на их лицах ничего нельзя было прочитать. Понятно, что они кое-что знают о стаях и их судьбе. Что тебя связывало с ними? Дружба, опять не слова лжи. А вот их судьба меня очень сильно интересует. Особенно когда я узнал, что старший взял на попечение уже не первую стаю. Чтобы узнать о друзьях, я и приходил к нему. Дружба между безвестной стаей и выдающимся молодым практиком. Удивление мужчины было неподдельным. Впервые с начала разговора Айдин увидел от него четкие эмоции. А что тут такого? Да и какой из меня выдающийся практик? А с ребятами я был знаком благодаря общим интересам, в том числе и связанным со свалкой. Молодой воин, легко спеленавший средней белой ранкой, от которого я ощущаю угрозу, стоит только взглянуть на него, усмехнулся ловчий, хотя его глаза сейчас совсем не смеялись. И это то, что я даже не вижу, а просто чувствую. Думаю, тебя легко можно назвать выдающимся. Ладно, давай вернемся к делу. Тебе известно, где сейчас Кармак и когда вернется? И что ты знаешь о его связях с культом Темной реки? Ничего не знаю ни о каких связях, как и о том, где он сейчас. А вот когда вернется, одна из его нынешних подопечных сказала, что он будет завтра. Это все, что я могу сказать о старшем Кармаке. Этот разговор стал раздражать Айдина. Он ощущал, как ловчий пытался давить на него своей силой, пускай и аккуратно. Захотелось отбросить чужое давление и соответить уже своим, но он сдержался. Еще не хватало из-за ерунды с ловчими испортить отношения. За рамки они еще не выходили, хоть и вели себя нагло. Хорошо, между тем кивнул так и не представившийся мужчина. Жаль, конечно, что ты не смог сказать нам ничего нового, но ничего не поделаешь. По нашим сведениям, мастер Кармак уже долгие годы работает вербовщиком культа Темной реки, поставляя ему детей для вступления, вначале в оплоте, а затем, когда попал под наблюдение, уже здесь, в ручьях. Сам по себе культ – это зловещее место, где практикуются запретные техники развития и способности, а многие его члены могут считаться настоящими чудовищами. Они, конечно, не приносят людей в жертву кровавым богам, как это принято в культе крови, но все равно крайне опасны. Этот Кармак своим отношением и заботой привязывает сирот к себе, а после ставит рабские печати, отправляя в культ, где их ждут одни страдания и судьба марионеток. Айдин с трудом удержал себя от едкого комментария. Он был тем самым сиротой, одним из, и очень хорошо помнил отношение окружающих к себе и к другим товарищам из стаи, как к помехе, надоедливым паразитам. Никому не было дела до голодающих детей. Только старший Кармак протянул им руку и помог пережить не самые лучшие дни. А вот так называемым властям, в том числе и вот этим ловцам, было абсолютно плевать на судьбы тысяч детей, обреченных на смерть от голода либо нищенского существования. Уж лучше культ темной реки, дающий им шанс, чем хвостовые уроды, даже не замечающие проблем со стаями сирот и нищих в общем. Единственное, что еще смущало Айдена, это то, что зачем-то использовались рабские печати. Зачем, если ребята и девчата наверняка и без них готовы были следовать за старшим хоть в огонь? Что же, если вдруг ты узнаешь что-то еще, свяжись с нами. Ловчий вытащил небольшую прямоугольную печать и положил на стол рядом с собой. Достаточно разломать печать, чтобы мы почувствовали. За хорошую награду, в том числе и редкими свитками способностей. Талия, мы уходим. Айден почувствовал на себе взгляд девушки, смущение напополам с возмущением. Не прощаясь, ночные гости покинули комнату через окно, почти мгновенно растворившись в темноте трущоб. «Ну и денек», — устало прокомментировал он, продолжая вглядываться в окно. Брать печать он даже и не думал. Эту штуку можно отследить и без разламывания. К хвосту эти щедрые предложения от неизвестных практиков с непонятными планами и намерениями. Изначально он заранее понимал, что привлечет некоторое внимание со стороны алхимиков, причем хозяев только одной лавки, а также нищих, и был готов к этому. Но вот внимание со стороны гильдии правосудия оказалось совсем не к месту и не вовремя. Хорошо, что он не собирается тут надолго задерживаться и уже завтра отправится к оплоту. И в свете того, что узнал Айден, имеет ли смысл видеться сейчас со старшим Кармаком и привлекать к себе еще больше внимания? По всему выходило, что нет, но Айден все равно хотел встретиться со своим старым учителем. Возможно, ему что-то известно о стае, ну и узнать о рабских печатях было бы тоже неплохо. А теперь спать, только сначала обновить защиту и оповещение. «Учитель, почему мы не забрали его для допроса?» – спросила Талия, когда они остановили свой бег по крышам и спустились на землю, продолжив путь по ночному городу уже как обычные люди. «Не знаю, кто такой этот парень, но я ощущал едва уловимую угрозу, исходящую от него», — после небольшого молчания ответил мужчина. «Он точно еще находится на белом ранге, тут мои ощущения не врут, но вот интуиция буквально кричала не связываться с ним. Кто-то из учеников верхушки культа темной реки? Совершенно точно нет, в нем нет даже намека на темные искусства культов. Уж поверь мне, я насмотрелся на их младших практиков, скрыть такое нельзя. По крайней мере, до достижения зеленого ранга», — мужчина покачал головой в задумчивости. «Тогда, кто он? Загадка. Но это непростой человек, и за таким молодым дарованием должны стоять совсем непростые люди. Именно поэтому мы не станем следить за ним, но справки обязательно наведем. Может быть, он и не появлялся в нашей префектуре ранее, но вот в других следы должны обнаружиться. По возвращении с миссии ты этим и займешься, раз уж умудрилась настолько глупо попасться». «Да, учитель», — девушка погрустнела, вспомнив недавнее пленение, и едва уловимо печально вздохнула. «Мало ей работы и тренировок, так еще теперь сидеть в архивах и переписках гильдии в поисках странного человека». Глава 17. Айден проснулся от сильного грохота, раздавшегося где-то в противоположной части трущоб, и отголосок долетевшей до него духовной энергии мгновенно сказал, что источником этого громыхания было сражение практиков, совсем непростых. У него появилось плохое предчувствие. Уж очень напряженное там было столкновение, по всем ощущениям, сражались сразу несколько мастеров зеленых рангов, если даже не выше. Влезать в подобную свару Айдену точно не собирался, вот только звуки боя доносились из того района трущоб, где находилась резиденция стаи, и где он должен был встретиться со старшим Кармаком. А в совпадение он как-то в последнее время верить перестал. А уже спустя час после того, как стихли звуки сражения, он стоял рядом с нужной резиденцией и с огромным трудом сдерживал рвущееся из души раздражение и ругань. От здания, которое и так сильно было повреждено, сейчас остались одни руины. Вокруг резиденции, прилегающих к ней домов и лачуг нищих, были расставлены стражники поселка, не позволяя возмущающимся местным приблизиться к руинам. Айдену хватило лишь одного взгляда издалека, чтобы различить воздействие огненных техник. Оплавленные камни, обожженные до черноты кирпичи и превратившиеся в стекло земля, такое особо не укроешь, как ни старайся. Практики с управлением элементом огня, подумал он, осматриваясь. Надо узнать, что здесь произошло, и целы ли ребята из стаи Кармака. Айдин подошел к громкой и недовольной толпе горожан, что успела уже собраться рядом со стражей. В основном, это были нищие из тех, кто жил по соседству, а также несколько крайне мутных личностей, что любили скрываться в трущобах от разных неприятностей, которые умудрились заработать себе за пределами поселка. Вслушиваясь в чужие разговоры, Айдину хватило нескольких минут, чтобы начать разбираться, что же здесь произошло. Благо подходящие к толпе новые представители нищих, которым срочно требовались объяснения, позволяли даже сравнить разные варианты рассказов и вычленить вменяемое среднее, которое более или менее давало понимание о произошедшем здесь. Несколько часов назад тут появились представители гильдии правосудия и направились они прямиком к зданию, занимаемому стаей старшего Кармака. Похоже, они поняли, что старший вернулся, и захотели задать ему свои вопросы. Их впустили. А спустя несколько минут произошел тот самый бой. Во время своего сражения несколько сильнейших практиков походя сравняли с землей резиденцию и часть домов, что располагались рядом. Кто там выиграл и выиграл ли в принципе, вопрос открытый. Судя по масштабам разрушений, тут сражалось больше десятка практиков зеленых рангов и, возможно, даже кто-то из красных. При этом, по словам все тех же зевак, в сражении, помимо гильдии правосудия, участвовала и группа каких-то странно одетых практиков. Если со всеми ними столкнулся старший Кармак и смог даже дать отпор, Айдин даже и не мог подумать, что их старый учитель был настолько сильным человеком. А еще он с некоторым внутренним облегчением заметил в собравшейся толпе грустные мордахи стайки сирот, среди которых виднелась и та самая девочка, которую он по ошибке принял за Хати. Значит, ребята не пострадали в разборках между старшим, гильдией и какими-то непонятными типами. Подумав немного, Айдин спокойным шагом направился к группе беспризорников. Он слишком хорошо помнил, как это выживать на улицах города и таскаться по свалке в поисках хоть каких-то ценностей, пропущенных дотошными искателями за сотню с лишним лет. А теперь, когда старший, похоже, уже сюда не вернется, ребята вновь станут предоставлены сами себе. В то, что старика поймали или убили, Айдин почему-то не сильно верил, тогда бы здесь бродили представители гильдии, а не растерянная стража. Подойдя к сиротам, он хорошо ощутил их настороженность и едва скрываемую подозрительность. Они готовы были кинуться в бой, если вдруг почувствуют опасность от Айдина. Да, улица быстро учит такому, и даже помощь таких наставников, как старший Кармак, не всегда способна до конца убрать это. И тем хуже от воспоминания их собственной доверчивости и идиотской расслабленности. Айдин со стаей повелись на легкие деньги, как лопоухие простаки, а не стая, пережившая не один голодный год. «Я знал вашего старшего», — он примирительно поднял руки, выискивая взглядом девочку, с которой вчера говорил. «Хотел сегодня прийти навестить его. Не получится, старший. Я помню вас», — тут же уважительно поклонилась девочка, хотя другие ребята остались стоять, внимательно наблюдая за каждым движением Айдина. «За старшим Кармаком пришли, и произошло это, мы не знаем, где он сейчас». Не врет. Он хорошо ощущал эмоции ребят, и все они примерно одинаково беспокоились о своем учителе. И да, он отлично их понимал, потому и захотел помочь.